Я без тебе всі дні, взяв мене за плечі, щасливим днем согретий, як місту нашої встречі з тобою. Бігу в своїх ладонях, зажав букет сирені, пускай цвіти розгонят в глазах твоих сомнения. Ты веришь в то, что было, не веришь в то, что было, поверь же в то, что будет, нам счастье подарило. И пусть смеются люди, не верь, проходит утром, и только горькие слезы, что зло бывает мудрым, а счастье слишком поздним. Стучит по палатке барабанная кровь дождя, унесет без оглядки теплый день и не станет ждать твоего возвращения к ней, окончание пути. Словно осень спешит скорей с кем-то счеты свести, но пройдешь ты и дождь, и снег, и придешь в городской рассвет. Только песню свою на весне надо в сердце нести. У костра и в вагоне песня вылетит грусть твою. Скоро осень погонит караван журавлей на юг, и пойдет разговор за столом, память все сохранит, а потом надоест тепло и спокойные дни. Ты опять соберешь рюкзак, ничего ей не сможешь сказать, и придешь на ночной вокзал, город этот огни. Ты опять соберешь рюкзак, ничего ей не сможешь сказать, и придешь на ночной вокзал, город этот огни. Над дорогой метель, на поленьях смола, а в глазищах апрель, а в глазищах судьба уготовлена мне. Судьба уготовлена мне, только курная изба только в вине. Ходит медленно конь, важный как кардинал, мягкой лапкой трёт на груди ордена. Мечтает уснуть, что уходит зима, что он гонит весну по зеленым холмам. И мечтает уснуть, что уходит зима, что он гонит весну по зеленым холмам. Остывают дожди, а упали колен, незнакомка сидит, незнакомка сидит со вчерашнего дня, грустно в море глядит, аула ожидает меня. Незнакомка мирно сидит со вчерашнего дня. Грустно в море глядит, ла-ла, ожидает меня. Завалите меня антарктическим льдом, но верните меня в этот сказочный дом. У дороги корчма, над дорогой метель, на поленьях смола, холодище апрель. У дороги корчма, метель, на поленьях смола, холодище апрель. Брат дела, такие брат дела, давно уже вокруг смеются над тобою, горька или весела, пора твоя прошла, и партию теперь пора сдавать без боя, горька или весела. Прошла и партия теперь пора сдавать без боя. На палубе ночной постой и помолчи, грустить под 40 лет по меньшей мере глупо. Над черной водой огни горят в ночи, там встретят поутру нас острова воды глупо. Над черной водой огни горят в ночи, там встретят поутру нас острова воды глупо. Пусть годы с головы дерут за медью прядь, пусть грустно от того, что пусть влюбляться, не страшно потерять умение удивлять, страшнее потерять умение удивляться, не страшно потерять умение удивлять, страшнее потерять умение удивляться. И возвратившись в край обыденной земли, обыденной любви, обыденного супа, страшнее позабыть, что где-то есть вдали на ветреный пролив и остров воды луба. Что где-то есть вдали на ветреный пролив и остров воды луба. Так пусть же даст нам Бог за все грехи грозя, до самой смерти быть солидными не слишком, чтоб взрослым было нам завидовать нельзя, чтоб можно было нам завидовать мальчишкам, чтоб взрослым было нам завидовать нельзя, чтоб можно было нам завидовать мальчишкам. И будут сниться сны там в комнате были последние года, отмеренные скупо, и будут миновать ночные корабли на ветреный пролив и остров воды луба. И будут миновать ночные корабли на ветреный пролив и остров воды луба. Кабардинские степи с тобой мы прошли, штормовые ветра, проливные дожди. Свели на глазах лопаты руки, по бескрайним полям шли навстречу тебе. А жара все печет бессердечная, и где нам, наверное, не будет конца. Поперечники, поперечники, поперечники, дайте вспомнить родные глаза. Поперечники, поперечники, поперечники, поперечники, дайте вспомнить родные глаза. Камыша, может, вспомнишь когда-нибудь и красоту, ювелир, и дожди, и меня. А жара все печет бессердечная, и пикетом, наверное, не будет конца. Поперечники, поперечники, поперечники. эти вспомнить родные глаза. Дайте вспомнить родные глаза. Дайте вспомнить родные глаза. Все суета мир больших дорог. Нас от тебя, нас от тебя горы уйдет. Я окунусь в небо синему, и в рюкзаке я принесу звезды луну. Белый снег, где человек окунулся. Наши рюкзаки, и ни дорог, и ни путей, что ни говори. Запах тайги, ветер и снег, все нам на пути. Сколько прошли, а впереди все шагать впереди. Ветер и снег, где человек окунулся во тьму? Все суета, мир больших дорог. Нас от тебя горы уведет. Я окунусь в небо синему, и в рюкзаке я принесу звезды луну. Ветер и снег, где человек, где человек, где скрипки играет. Моцарт играет, а скрипка поет. Моцарт отечество не выбирает, просто играет всю жизнь напролет. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба, то борьба. Не оставляйте старания, маэстро, не убирайте ладони со лба. Не оставляйте старания, маэстро, не убирайте ладони со лба. На остановке конечной скажем спасибо этой судьбе. Но из грехов своей родины вечной не сотворить бы кумира себе. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба то борьба, то борьба. Не оставляйте старания, маэстро, не убирайте ладони со лба. Не оставляйте старания, маэстро, не убирайте ладони со лба. Городки наши лета молодые, вмиг растаяли, как на кострах. красный камзол, башмаки золотые, белый парик, рукава, кружева. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба, то борьба, то борьба. Не оставляйте надежды, маэстро, не убирайте ладони со лба. Не оставляйте надежды, маэстро, не убирайте ладони со лба. Ах, какая пропажа, пропала зима, не угнаться за ней на север. Бегает зима, подходит с ума, и апрель свои песни посеял. Важно для меня, это мне не дано, не дари мне ни осень, ни лето. Подари мне февраль, три сосны под окном, и закат, задуваемый ветром. Подари мне февраль, три сосны под окном, и закат, задуваемый ветром. По лесам золотая легла, ветер в дверь скребет, как бродяга. Я тихонечко сяду у края стола, никому ни в надежду, ни в тягость. И глядя на тебя, я гляжу на дно, как вдали проплывает корветом. Мой веселый февраль, три сосны под окном, и закат задуваемый ветром. Мой веселый февраль, задуваемый ветром. На этой земле не крещен, не учен, не натружен, не похож на грозу, не подобен скале, только детям да матери нужен. Ну так что же вы все про кино, про кино? Жизнь не кончена, песня не спета. Вот вам, братцы, февраль, три сосны под окном, и закат задуваемый ветром. Вот вам, братцы, февраль, три сосны под окном, и закат задуваемый ветром. Клянусь хоть на Библии, хоть на кресте, что рожден я не за пустяками. Как писать мне Христа на суровом холсте, коль волшебный разыскивать камень. Дорогие мои, не виновны, но огонь не вановен, не лето. А виновен февраль, три сосны под окном, и закат задуваемый ветром. А виновен февраль, три сосны под окном, и закат задуваемый ветром. Ищешь чего, слово любое. Средь пути моего, это ты называешь любовью. Но мне это дело, как залено, словно крик по ночи безответно. Там бушует февраль, три сосны под окном, и закат задуваемый ветром. Там бушует февраль, три сосны под окном, и закат задуваемый ветром. Поговорили, взмахнули рукой. Вот и уходит последний оргиш, звон бубенцов над замерзшей рекой прошелестел, как засохший камыш. Прошелестел и растаял вдали, больше людских не слыхать голосов, больше тепла не просить у лесов. Тундра в лицо нам снегами пылит, тундра в лицо нам снегами пылит, куры горстями гребут облака, звездные шорохи слышны в ночи, тундра ты в мысли слова облекай, думать о близких меня научи. Еще долго не видеть людей, значит, есть время думать о них. Тундра нас заперла в тундре одних. Это на несколько долгих недель. Это на несколько белых недель. Знай, нас тундра одарит сполна, если туман не видно низги, если курга снеговая стена, если устал под глазами груди. Но где-то еду, поезда тонкой струною прощание звенит, и, уступая подругам зенит, сдвинется в небе пастушья звезда. Сдвинется в небе пастушья звезда. Водою склонится капли с морды дремучей, ручей опаду. Терись, ты снижаться мне не обижай.